не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, быть может, проникнет не ранее, чем через миллион лет. Так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобное расстояние.